Мужская жизнь. Глава первая. Не помню, как я жил вместе с отцом и матерью. Мне было 5 лет, когда, оставив меня на попечение деда с бабушкой, родители уехали из деревни, взяв с собой моих старшего и младшего братьев. У меня сохранились лишь смутные воспоминания о периоде, предшествовавшем обращению отца в вероучение Тен-Ри, под влиянием которого он полностью отказался от денег, как символа греха, праха, и встал на путь нестяжания. Тен-Ри — одна из крупнейших религий в современной Японии, основательница Накаяма Мики 1798-1887 годы, утверждавшая, что получила божественное откровение 9 декабря 1838 года. Долгое время эта религия подвергалась гонениям со стороны официальных властей. Здесь и далее примечание переводчика. Согласно доктрине Тен-Ри, для того, чтобы войти в контакт с Богом, необходимо очистить свою душу от 8 видов праха, скапливающихся в человеке в результате эгоистических побуждений и злоупотребления свободы. Помню, как упало большое дерево на дворе нашего просторного дома, как из окна нового храма, построенного в углу двора, я смотрел на идущих в школу детей, напевая песенку «Дети, будьте осторожны с грифельными досками». Помню, как сносили этот только что построенный храм, поскольку не удалось получить разрешение в провинциальной управе, как распродавался по частям наш дом. Но среди всех этих воспоминаний я не вижу лица матери, так что не могу сказать ничего определенного в том, как она выглядела в молодости, когда, судя по тому, что я слышал от других слова о красавице. Отчетливо помню, как срубили огромное в 3 обхвата железное дерево, и как я напихал его маленькие желтые плоды за пазуху, и как ночью, когда стал раздеваться перед сном, желтые плоды посыпались на циновке, раскатившись по всей комнате. До сих пор я слышу этот стук. А вот как звучал голос матери, не помню. Или вот сносили амбар. Не забыл даже, как плакал, когда пыль от рухнувшей белой стены попала в глаза, но ни одного воспоминания о родительской ласке. Вероятно, с этим связаны мои первые горестные переживания. Вскоре после того, как у меня появился младший брат, родители уехали, оставив меня на попечение бабушки и деда. Почему отец уверовал в учение Тен-Ри? Почему уехал из родной деревни? Сколько раз в последующие годы я размышлял об этом, но вопросов никому не задавал. Лишь по мере взросления, постепенно, естественным путем, до меня стал доходить смысл происшедшего. Я родился в рыбачьей деревне, которая, точно прячась от дующих с запада ветров, приютилась на восточном берегу устья реки Каногавы, впадающей в залив Суруга. Ныне она стала частью города Нумадзу, ее внешний вид и уклад совершенно переменились, но на протяжении долгой истории эта рыбачья деревня, в которой не было и 100 дворов, составляла особый самобытный мир. В разное время она была приписана то к владениям Идзу, то к владениям Суруга, но поскольку среди ее жителей почти не было землевладельцев, власти, придержащие, не жаловали ее вниманием, благодаря чему она сумела сохранить старинные нравы и обычаи. Про деревню ходило много легенд. В древности некий знатный человек из западных земель, призвав своих подчиненных, погрузился на несколько кораблей и, убегая от вражеской злобы, направился к далекой стране Адзума, старинное название восточной части острова Хонсю. Но по дороге западный ветер прибил его к устью нашей реки со словами «Здесь путь, на который я ступаю». Он сошел на берег, где основал поселение, отчего, как говорили, наша деревня и получила имя Ганюдо. То есть буквально я вступаю на путь. Между прочим, считалось, что этот знатный человек был в числе моих предков. Некоторые даже утверждали, что он был сыном принца крови Кацурахара, но насколько это соответствует истине, мне неизвестно. Как бы там ни было, жители Ганюдо свято верили, что в далеком прошлом их общие предки прибыли сюда, покинув родину. Эта вера их сплачивала. Но обратной стороной этой веры была необычайно сильная неприязнь к жителям других деревень, которые они презрительно называли людом. Из деревни выходили всего две дороги. Одна вела на юго-запад, другая на север. Они были единственным средством сообщения с так называемым людом. Поэтому весть о том, что у нас появился кто-то чужой, мгновенно разносилась по всей деревне, возбуждая общую настороженность. За исключением тех, кто терпел бедствие на море и взывал о помощи, на всех прочих представителей люда смотрели с холодным безразличием. Когда кто-либо из рыбаков терпел бедствие в устье реки, кто бы он ни был, ему спешили на помощь, подвергая себя всяческому риску. Кажется, в то время спасательные работы не имели общественного признания, и даже в тех случаях, когда, участвуя в спасении, тонул кто-либо из членов молодежной организации, его и не думали награждать. Но и это, по мнению некоторых, рыбаки из нашей деревни делали только в память о тех трудностях, которые пришлось испытать нашим предкам во время морского перехода. В детстве, в конце каждого года, мы выставляли на двух дорогах, ведущих в деревню, маленькие храмы, посвященные мужскому детородному органу, и, подстерегая жителей других деревень, направлявшихся в Ганюдо, взимали с них своего рода пошлину за вход. Вероятно, это был пережиток какого-то древнего обычая. С человека, идущего пешком, брали 3 цена, с человека, выезжающего на повозке, 5 цен. Цен — мелкая монета, 1/100 иены. Если кто-то пытался пробраться в деревню, не заплатив, его осыпали бранью, хватали за рукава, цепляли за пояс, ловили за ноги, пытались повернуть телегу назад. Ради такого случая мы всем скопом ночевали на дороге. На вырученные деньги мы покупали на Новый год ритуальные шесты с тростника, украшенные бумажными полосками, и устанавливали у входа в деревню, соревнуясь с окрестными деревнями, чей шест длиннее и толще. Поскольку в нашей деревне младшей школы не было, дети ходили учиться в школу Янагихара, расположенную по ту сторону рисовых полей у подножия горы Кацура, но благодаря нашей сплоченности и необузданности дети из других деревень нас боялись. Во всей деревне, кажется, одна наша семья обладала денежными средствами, на которые при необходимости могли рассчитывать односельчане. Знатный человек, приплывший из Запада, был моим предком. И, как я слышал, все его потомки, включая моего деда, не отказывая односельчанам в помощи, проводили свои дни, услаждая слух игрой на сямисэйне. Кто бы ни забредал из дальних краев в нашу деревню, он всегда находил в моем доме кров и поддержку. В большинстве своем это были монахи и паломники. Говорят даже, что однажды останавливался у нас сам святой Нитирен. Нитирен, 1222-1282 годы, буддийский монах, основатель школы Нитирен. Правда ли это, не знаю. Но учение Нитирен пользовалось в деревне большой популярностью. Я слышал, что отец был необыкновенно одаренным ребенком, удостоившимся похвалы властей, мечтал поступить в военное училище в Нумадзу, но дед этому противился. В старости отец не подтверждал, что поступил в военное училище, но нет сомнений, что пребывание там наложило на него определенный отпечаток. Военное училище, бывшее рассадником новой для Японии культуры, располагалось в старинном замке Нумадзу, неподалеку от нашей деревни. Вскоре оно было закрыто, но все же успело на заре эпохи Мэйдзи воспитать для страны немало одаренных юношей, поборников новой культуры. Эпоха Мэйдзи, эпоха правления императора Мэйдзи, 1867-1912 год. Не заронила ли она в грудь моего отца, юноши из рыбацкой деревни, семена, давшие впоследствии столь удивительные всходы? Думаю, все это, в конце концов, привело его к вере. В учении Тен-Ри имеется немало достойных порицания элементов, но выросшего в захолустной рыбацкой деревне отца, скорее всего, подкупила в нем новая мораль, новое знание, одним словом, нечто революционное. Со всей страстью, отдавшись этому религиозному учению, он пожертвовал ради него всем, что у него было, и принялся осуществлять его на практике, подчинив жизнь суровым заповедям. Вероятно, в вопросах веры ему случалось испытывать и сомнения, и душевные терзания, но, припоминая отца, каким я его знал, могу только склонить перед ним голову. Возможно, под влиянием моего отца почти вся деревня какое-то время придерживалась одной веры. В ту эпоху учение Тен-Ри еще официально не признавалось в качестве религии, притеснения со стороны властей были неимоверными, и, однако, каждый вечер люди сходились в гостиной нашего дома для богослужения. Однажды из полицейского участка в ближайшей деревне явился жандарм и с криками «Собрались бездельники! А ну живо по домам!» разогнал присутствующих, а отца и деда припроводил в участок. Жители деревни, посовещавшись, отправились просить за отца с дедом. Им было сказано, что их отпустят, если они прекратят собирать людей на богослужение. Обещание было дано, и они вернулись домой. Но и после этого верующие продолжали собираться, возвели в углу нашего двора храм и обратились к провинциальным властям за разрешением проводить в нем публичные религиозные церемонии, признав в качестве культового сооружения. В этом им было отказано, под предлогом того, что тем самым в деревенских жителях поощряется леность, и притеснения продолжились. Поскольку такое положение длилось довольно долго, кое у кого в деревне в связи с нежеланием властей признать их веру зародились сомнения. Более всего смущало жителей деревни, среди которых большим влиянием пользовалось учение Нитирен, отправление похорон по синтоистскому обряду, но было немало и таких, которые насмехались из пустого баловства, так что нередко во время тайных богослужений в нашу гостиную летели камни и конский навоз. В Японии традиционно похороны осуществляются согласно буддийским обрядам. Учение Тен-Ри причисляло себя к синтоистским верованиям, основанным на древней японской мифологии. Наконец, от полиции пришло строгое распоряжение снести храм. После этого отцу было уже невозможно оставаться в деревне, и он переселился в Нумадзу, чтобы беспрепятственно жить в согласии с заповедями веры. От того периода у меня почти не сохранилось воспоминаний. Ничего, кроме пустяков. Помню, как напеваю песенку «Дети, будьте осторожны с грифельными досками», стоя у окна того самого только что построенного храма. За окном растет большое апельсиновое дерево. В утренней свежести ярко сияют желтые плоды, но шкалеры торопливо проходят мимо, не обращая на них никакого внимания. Когда отец переселился в Нумадзу, он еще не был неимущим, и только после того, по мере углубления в веру, начал уничтожать свое состояние, точно стремясь камня на камне не оставить отнажитого предками. Он был старшим сыном в семье, поэтому, пожертвовав свое имущество вероучению, естественно, сделал неимущими и своих братьев. Но поскольку братья так же, как и отец, жили в вере, недовольства в семье не возникло. Для того, чтобы не умереть с голоду, братья, не будучи проповедниками, следуя примеру соседей, безропотно стали простыми рыбаками. Их жизнь кажется мне еще более трагичной, чем жизнь отца, вызывая у меня восхищение. Даже деду, прежде посвящавшему все свое время музыке, пришлось забросить музыкальные инструменты и зарабатывать на жизнь тем, что прежде было его развлечением — ловлей карасей в реке Каногави. А бабушка, каждый день взвалив на плечи коромысло, отправлялась в Нумадзу торговать в разнос рыбой. И все это они делали не столько для того, чтобы прокормить себя, сколько из желания следовать божественной заповеди, жить своим трудом. Ведь в конце концов не настолько были они бедны, чтобы ради пропитания бабушка продавала в разнос рыбу. Нельзя жить за счет чужого труда. Жизнь дана для служения. Вот к чему все они стремились. Не тот Бог, кому поклоняются, выставив в домашней божнице, а тот, кто предписывает жить со всеми сообща, жить, следуя строгим заповедям, невидимым очам, но такой близкий, что, кажется, до него можно дотронуться руками. Вот в такого Бога они верили и волю такого Бога желали исполнять. Это проявлялось в благочинных беседах, которые дяди вели между собой. Рыба становится большой не потому, что она прилагает к тому усилие. Она становится большой естественным образом. Сезонные течения несут рыбу, остается всего лишь ее поймать, но, выловив ее и обратив в деньги, разве хорошо единолично получать прибыль? Разве не в большей степени, согласно с божественной волей, работа крестьянина, который, посеяв зерно, в поте лица своего растит его, чтобы затем собрать урожай? Семя пускает росток, который растет и плодоносит, и тоже без усилий со стороны человека, тепло и влага его, зиждите ли, плод — это дар Божий. После того, как родители уехали, с дедом и бабушкой остался их третий по счету сын — Санкити. В ту пору, когда я поступил в младшую школу, дядя Санкити окончательно стал простым рыбаком и жил под травяным навесом, поставленным в углу двора нашего дома. В двух тесных комнатушках, устроенных под навесом, ежевечерне собирались верующие из тех, кто жил по соседству. Среди них было много рыбаков, но более всего женщин. А поскольку это не был храм и молитвенных песнопений Кагура в нем не устраивали, полиция этих собраний запретить не могла. Кагура здесь — ритуальные песнопения и танцы, главный элемент религиозного обряда, богослужения, учения тенри. Верующие женщины, закончив богослужение, делились друг с другом жизненными невзгодами и выплакивали свои жалобы. Слушая ежевечерние их горестные истории, я обычно засыпал прямо там, на циновках. Бабушка и тетя Отига, жена дяди Санкити, в этих пересудах не участвовали, занятые приготовлением чая и угощений. Раз в месяц, в праздничный день, верующих собиралось больше обычного, и угощений было много. В такие вечера обязательно приходил из Нумадзу отец и читал проповедь. Все страстно желали, чтобы этот ежемесячный праздник устраивался днем, а не по ночам, но поскольку власти не давали разрешения, волей-неволей приходилось проводить своего рода тайные сходки. Одно время на эти ночные празднества к отцу всякий раз приходил прокаженный из деревни, расположенной у горы Кацура. Ему было лет 30, и с первого взгляда было видно, что он болен проказой. Он подгадывал приходить тогда, когда после ночного богослужения верующие заканчивали трапезу, но стоило ему появиться, как верующие спешили потихоньку ретироваться. Однако отец, не выражая никакого неудовольствия, увещевал больного, жалел и утешал. Преподав ему основу учения и вознеся молитвы к Богу, он омывал водой его обезображенное лицо и руки, после чего старательно вытирал их полотенцем. У меня и сейчас перед глазами, как прокаженный, обвязанный по щекам полотенцем, входит в дом вместе с кем-то, по-видимому, моей матерью, и еще как отец гладит его распухшие ноги и вытирает кровавый гной. Как-то пришла старуха, мать прокаженного, и принесла в подарок редьку. Но поскольку даже в доме бабушки поостереглись ее есть, отец, не желая отвергнуть подарок, взял редьку с собой. У него и в мыслях не было продезинфицировать чашку, из которой пил прокаженный. Можно представить, насколько опасно было такое, но это ли не свидетельство крепости отцовской веры? Бабушка считала, что если соседи испытывают нужду в еде, делать у себя запасы недопустимо. С приходом зимы начинал дуть сильный западный ветер, и рыбакам редко удавалось выйти в море. На задах нашего дома стоял крытый тесом длинный одноэтажный дом на 5-6 семей. Когда западный ветер не утихал по много дней, бочонки для варки риса, выставленные сушиться на крышу с наступлением вечера, так и оставались невостребованными. «Видно, у них кончился рис», — бормотала бабушка и, разделив рис на порции, посылала меня раздать жителям многоквартирного дома. Но и наша семья в такие времена отнюдь не роскошствовала в еде. Мы питались зерном, китайским рисом, а в качестве школьного завтрака я брал с собой лишь 2 ломтика батата. Однако закладывать вещи необходимости все же не было. И тем не менее, бабушка полагала, что если уж в деревне голод, то и мы должны голодать вместе с соседями, а потому не раз наведывалась в ломбард. «Угощайтесь, чем Бог послал», — говорила она беззаботно, приглашая к столу многочисленных гостей. Дядя Санкити был превосходный рыбак, и как только устанавливалось затишье, выходил в море и неизменно возвращался с богатым уловом, так что даже односельчане дивились, знать ему Бог помогает. Но все, что он приносил домой, бабушка со словами «Божий промысел» без малейшего сожаления раздавала нищим верующим. А нищих среди верующих было много. Встречались и такие, которые стали нищими, следуя уставу веры. В ту пору, когда я учился в младших классах, в мою обязанность входило собирать месячный долг, который каждый верующий 3 сена в месяц должен был жертвовать в пользу главного управления Тен-Ри. Но многие были не в состоянии заплатить даже эту сумму, для них отдать 3 сена было необычайно трудно. Я обращался к бабушке с просьбой внести за них деньги. Но это единственное, в чем она всегда отказывала. «Негоже обманывать Бога», — говорила она. Но среди верующих были такие нищие, что у меня не хватало мужества в очередной раз идти к ним за пожертвованиями, пусть и столь малыми, как 3 сена, и я не однажды тайком подкладывал вместо них то, что скопил из денег, выдававшихся мне на мелкие расходы. Я страстно мечтал, когда вырасту, заработать много денег и заплатить месячный долг за всех верующих. В детские годы сбор этих месячных пожертвований был самой печальной моей обязанностью. Мне было стыдно, как будто я приходил собственноручно истязать верующих и их домочадцев. По сравнению с этим любой другой тяжкий труд, например, нянчиться с малышами или собирать сухие сосновые иголки на горе Усибусе, представлялись вполне сносно. В ту пору мои собственные беды, мои лишения, сколь бы тяжелыми они ни были, не приносили мне особых страданий, но видеть, как бедствуют другие люди, мне было невыносимо. Вероятно, это происходило потому, что уже ребенком я глубоко прочувствовал, что значит верить в Бога и жить в единении с Богом. В нашей деревне не было ни дров, ни угля, поэтому приходилось либо собирать выброшенные на берег сучья, либо сгребать сухие иглы с сосен на горе Усибусе. Найти что-либо на берегу, если это не было на следующий день после шторма, было почти невозможно, приходилось постоянно таскаться на гору. Западный склон горы принадлежал поместью князя Оямы. Между западным и восточным склонами ограды не было, но сторожа поместья время от времени совершали обход, и, обнаружив, что кто-то, сгребая сухие иглы, зашел на западный склон на территорию поместья, бросали в него камнями, а если удавалось схватить, немилосердно колотили палками. поскольку на восточной стороне послась вся деревня. Сосновых игл там уж давно не было, как будто прошлись метлой. Если бы ветром не заметало иглы с западной стороны, собранного не хватило бы и на то, чтобы вскипятить утром воду. В то же время западный склон был так густо устлан сухой хвоей, что казался красным. По субботам, когда меня после школы посылали собирать топливо, я, чтобы засветло вернуться домой, прячась от глаз сторожей, пробирался в сосновую рощу на западном склоне. Но шорох от бамбуковых граблей эхом разносился по всей роще, и было мучительно страшно, что услышат в усадьбе, расположенной у западного подножия горы, а если попадешься сторожу, затравит, как дикого зверя. Бывало, радуясь, что остался незамеченным, уложив хвою в корзину и, взвалив ее на спину, спускаешься с горы, а он тут как тут, срезав путь, поджидает тебя, чтобы отобрать корзину. Потом кто-нибудь из родичей шел в усадьбу за этой корзиной, и с него всячески перед тем унизив брали 50 сен штрафа. Неудивительно, что князь Ояма представлялся нам в виде страшного демона.